«Никак нет», — Максим сглотнул и направил взгляд вдаль. «Нельзя показывать Старлею, что ему до смерти хочется расхохотаться от воспоминаний». Пес князя извалял Косинкина в грязи, а потом еще и чуть не помочился на него. Для всего взвода такое зрелище было приятнее даже любования пышной грудью Марии Игнатьевны, поварихи в военной части. Илья Косинкин успел порядком достать каждого. Противный нудный мужик он, а не командир. Вот князь Пожарский, тот да, от одного взгляда на него хочется бежать исполнять любой приказ. «Да твою ж мать!» – протяжно сказал Косинкин. Почти пропел, а потом взял рацию и заорал. «Боевая тревога! Внимание всем! Прорыв демонов! Боевая тревога! Их тут сотни, а то и тысячи нам всем пи!» Лира смотрела на своих созданий с нежностью, какая бывает в глазах матери, когда ее ребенок делает первые шаги. Все монстрики были любимы хранительницей не меньше, а может даже и больше. Демоническая армия лавиной хлынула на земли человечишки, который успел порядком надоесть хранителям. Ну не может быть этот проводник таким живучим и изворотливым. Еще и сумел объединить две части грозового элементаля. А что дальше? Найдет третью, а потом бросит вызов хранителям? Нет, так дело не пойдет. Питомцы Лиры сделают то, для чего созданы. Сначала сметут эти смешные баррикады и разорвут людишек, а потом они разбредутся по стране, чтобы сеять ужасы и убивать неугодных. Ну а на людишек у Лиры тоже есть планы. Кто, как не демоны в человеческих обличьях, смогут подобраться к проводнику? Все выжившие в этой битве получат особый подарок, подселенную демоническую душу. Но не только они. Большой город совсем рядом, и новых игрушек там не тысячи, а миллионы. Лира улыбнулась хищной улыбкой, когда первые ряды демонов прорвались через блокпост. Кровь текла рекой, люди кричали, стреляли и умирали. Сладкая музыка и услада для глаз хранительницы. То ли еще будет. Глава 10. Я шел по коридорам департамента безопасности в прекрасном настроении. На моем счету лежала крупная сумма. Новый наместник не испытывал ко мне неприязни, а к вечеру у меня будет собственная маленькая гвардия. Пусть и временная, зато своя собственная. Вольт шагал рядом, крутил головой по сторонам и вздыхал о высосанной хранителями энергии. Я и сам бы не прочь пополнить резерв побыстрее. Естественное восстановление было слишком уж долгим. Может, дело в том, что я увеличил емкость источника. «Князь Громов», — услышал я окрик знакомым голосом. «А вы что здесь забыли?» Повернувшись на звук, я встретился взглядом с Данилой Прошиным. На лице инквизитора красовались бурые пятна, подозрительно похожие на брызги крови. Я поморщился и сделал шаг в сторону. В прошлый раз от Данилы воняло гарью после казни, сейчас он разгуливает по департаменту в крови. Он будто хвастается своими садистскими наклонностями, выставляя их на показ. Я задал вопрос. Не унимался этот гаденыш, приближаясь ко мне. «А у вас есть право собственности на это здание?» — хмыкнул я. «Насколько мне известно, оно принадлежит короне. Вы посмели заявиться сюда в красном?» — прошипел Данила. «То есть и на красный цвет у вас монополия?» — весело спросил я, покачав головой. «Не слишком ли много вы на себя берете? Вы вводите людей в заблуждение». Прошин повысил голос. «Такой цвет и покрой плаща недопустимы. Только инквизиция имеет право на красные мантии. Вот же совпадение». Я хлопнул себя по лбу ладонью. «А ведь я тоже теперь в инквизиции». «Не мелите чушь», — Данила скрежетнул зубами и раздул ноздри. «Принять в орден новых членов может только наместник округа, а в данный момент у нас его нет». «Ага», — кивнул я. «Мы уже с Василием Кондратьевым поболтали по душам». Я расплылся в улыбке, глядя на злость Данилы. Ну а потом не удержался, поправил медальон, висевший на груди. Как только Прошин увидел факел инквизиции в окружении ярко-красных рубинов, его аж перекосило. Но ответить что-либо он не успел. По зданию прокатилась сирена, и сразу же полупустые коридоры заполнились безопасниками. В это же время с третьего этажа, где находился штаб ордена инквизиции, начали спускаться красные балахоны. «Что происходит?» — спросил я у первого попавшегося инквизитора, выставив медаль так, чтобы он увидел, при этом намеренно игнорируя Данилу. «Угроза пятого уровня рядом с новым каньоном в Звенигороде», — доложил инквизитор и поспешил к остальным. «И что это значит?» — спросил я вслух. «Какой еще пятый уровень угрозы?» — «Пятый уровень означает полномасштабный прорыв демонов», — негромко сказал Данила. «Есть человеческие жертвы, а вероятность одержимости близится к 100%. Я удивленно обернулся к Прошину. С чего это он вдруг стал таким разговорчивым? Не помню, чтобы он хоть раз добровольно отвечал на мои вопросы. Ваш жетон дает вам право спрашивать и получать ответы. Он кивнул на мою медаль и перевел взгляд на Вольта. Для того, кто не так давно сидел в камере, у вас слишком уж много прав появилось. Заслужил, я пожал плечами, кивнул на прощание и спустился на первый этаж. Надо было срочно попасть домой, к друзьям. Да, рубежники и громобой приедут только к вечеру, но мы и без них можем начать зачистку на моих землях. Решено, отправимся туда сейчас же. Я вышел на площади замер. Пока я был в департаменте, на улице разразилась гроза. Да какая! Свинцовые тучи стремительно затягивали небо, громовые раскаты сотрясали воздух, а молнии сверкали так часто, что казалось, будто кто-то поджег склад с фейерверками. Не знаю, почему, но эта гроза показалась мне знаком свыше. Какое странное совпадение, что погода взбунтовалась в то же самое время, когда рядом со столицей демоны разошлись вовсю. Мне захотелось подняться в небо и коснуться грозовых туч, ухватить пару молний побольше и наслать их на головы демонов. Я поднял лицо и руки, будто пытаясь дотянуться до небес, и они ответили. Меня прошило молнией. Сначала одна, потом другая, они били в меня, проходили через мое тело вместе с громовыми раскатами, заставляя сердце биться быстрее и громче. Наверное, со стороны зрелище было ужасающим и прекрасным одновременно, человек и стихия, сплетенные воедино. Весь мир вокруг застыл, даже первые крупные капли падали на брусчатку так медленно, словно кто-то подкрутил скорость на камере. Вольт замер точно так же, как и я, наслаждаясь буйством стихии и впитывая молнии. Точно, он же грозовой элементаль, и эта стихия, родная для него. А для меня, мысли в моей голове закрутились все быстрее, стали четче и яснее. Только сейчас я понял, что и для меня эта гроза стала родной. Будто мать по голове погладила, а не молния пронеслась рядом. Я посмотрел на Вольта и ошалело улыбнулся. Уверен, что он чувствует то же самое. «Как твои силы, дружище?» — спросил я у него. «Восстановились до самого верха», — ответил Вольт, высунув язык от радости. «Даже как будто бы с горкой. У меня так же», — кивнул я. «Кажется, что я могу весь мир объять или уничтожить. Электроманты такое могут», — серьезно сказал пес, а потом посмотрел на меня и прищурился. «А ведь ты и правда стал сильнее. Хочешь поделиться со мной воспоминаниями электроманта?» — уточнил я. «Кажется, ты говорил, что я им был когда-то». «Рано», — помотал головой Вольт. «Можешь не выдержать перегрузки». «Тогда пошли домой», — спокойно сказал я, глядя на то, как тяжелые капли медленно расплываются на брусчатке. До этого мое ускорение выглядело, как полет через узкий тоннель, в котором сливались люди, машины и дома. Сейчас все выглядело иначе. Мне казалось, что это не я ускорился, а все остальные замедлились. Я вроде бы шел неторопливо, а вот люди вокруг меня застыли, словно мухи на липучке. Странное ощущение, будто я один во всем мире могу двигаться, а все вокруг — декорации, картонные фигурки, приколоченные к полу. Когда же я поднялся по лестнице и вставил ключ в замок, ускорение резко закончилось. Звуки ворвались в мое сознание первыми, за ними запахи, и только потом подтянулось изображение. «Ваше сиятельство», — подскочил ко мне Захар, — «что делается-то? Только гляньте, такой грозы на моем веку еще не было. Люблю грозу». Я улыбнулся и похлопал своего старого слугу по плечу. «Даже дышится легче, воздух другой становится, вкусный что ли?» «Помню, помню», — закивал Захар. «Вы мальчонкой всегда на улицу сбегали, как только гром слышали. Так и стояли на крылечке, глазенками лупили во все стороны». «Да я и сейчас стоял», — с доброй усмешкой сказал я и потянулся. «Ой, а как же вы так?» — встрепенулся Захар. «Даже не промокли. Я уже к дому подходил, вот и встал под козырьком», — соврал я, направляясь в гостиную. «Позови моих гостей, будь добр». «Так нет их», — развел руками Захар. «Сразу после вас ушли, все вместе». «Вот даже как», — задумчиво протянул я, усаживаясь в кресло. «Ну ладно, подождем». Я побарабанил пальцами по подлокотнику. Вольт поднырнул под мою левую руку и замер. Почесав его за ухом, я вернулся мыслями к тому, что он сказал о Меркулове. Третья часть элементаля у него, это уже точно известно. Именно поэтому он хотел выкупить у меня Вольта, причем за такую сумму, которая даже в голове не укладывается. И вот дальше самое интересное. Это Меркулов стоял за покушением на Вольта. Только ли за ним? Я до сих пор не знаю, как погибли родители князя Громова, но я знаю, что его тоже убили, а потом посылали за мной наемников, инквизиторов, ростовщиков. Почему-то мне кажется, что это все звенья одной цепи, Асташинская. Просто ли так она велась вокруг князя, может и ее подослали, вон как она взбеленилась, когда клиент сорвался с крючка, или это я уже сову на глобус натягиваю, да нет, вроде бы логично, как-то же она попала в самый дорогой ресторан столицы, либо нашла нового спонсора, либо ждала меня, по идее все сходится, и ее скандал тогда очень даже в тему, наниматель хотел посмотреть, как я себя поведу. Вольт, а скажи-ка мне, есть разница, какая твоя часть первой проходит слияние, спросил я у пса, продолжая чесать его за ухом. Догадался, значит, мой питомец вздохнул, отстранил голову и встал напротив меня. Кто первый в связке, тот и правит. Я был первым, потому и смог сохранить свою личность. То есть нам надо любой ценой остановить твою злобную третью часть? Спросил я, уже зная ответ. Допустим, мы не успеем произвести слияние, и она завладеет твоей энергией. Что тогда будет? Что вообще может элементаль? Да все что угодно, рыкнул Вольт. Грозовой элементаль может все, что связано с электричеством, молниями, атмосферой, никаких ограничений. Даже так, я вскинул брови и задумался. То есть теоретически, я тоже все могу? Ну да, если объединишь все три части, то получишь больше, чем можешь представить, Вольт вздохнул. Моя третья часть отвечает за все это. Без нее я могу наполнить твой источник энергией, дать память прошлых воплощений, ну и помощь могу чисто физической силой, как обычный пес. Как интересно, то есть то, что мы с Вольтом проделываем сейчас, детские шалости на фоне мощи цельного элементаля. Что же тогда мы будем вытворять после слияния? Мимо меня прошмыгнула служанка, косясь на плащ Вольта, которого я продолжал гладить по голове. Через минуту в гостиную ворвалась шумная толпа, то есть я хотел сказать, три моих друга, шума от которых было так много, что я даже поморщился. Мы промокли до нитки, громогласно заявила Пожарская, тряхнув влажными волосами. Вот это ливень, в тон ей воскликнул Александр. Мы немного погуляли, чуть тише сказал Михаил. Нам деньги пришли за рейд, вот мы и закупились немного. Молодцы, похвалил я их. Нет, правда, молодцы. У Бабарыкина и так не было приличной одежды, а после открывшегося у моего поместья каньона, парень даже у меня позаимствовать ничего не мог, да и видел я, что ему такая благотворительность не нравится. Так что Ксения и Александр все правильно сделали, провели Михаила по магазинам, причем именно по тем, где аристократы закупаются. Мне-то не досуг такими делами заниматься, а мой будущий младший родич должен выглядеть соответственно статусу. Цены на ингредиенты из каньона выросли, поэтому Миша неплохо заработал на единственном рейде. Так, я в душ, и вы идите, скомандовала Пожарская, ткнув пальцем в Мишу и Сашу. Те сначала закивали, а потом повернулись ко мне. На моих губах блуждала почти отеческая улыбка. Не знаю, почему, но их возня напомнила мне младших брата и сестру, которые точно так же себя вели. «А ты чего так смотришь?» – подозрительно прищурился Александр. «Знаю я такой взгляд», – он передернул плечами. «Папа точно так же смотрит, прежде чем нагрузить очередными делами рода. Идите уже, приводите себя в порядок», – я покачал головой и откинулся на спинку кресла. «Потом поговорим. Нам поторопиться», – уточнила Ксения, поймав мой взгляд. «Ну просто мой дядя тоже так же смотрит». Она сглотнула, передернула плечами и убежала из гостиной. Саша и Миша переглянулись и степенно покинули общую комнату. Они всем видом хотели показать, что никуда не торопится, но я услышал топот ног, который не смог заглушить даже толстый ковер. Вернулись мои друзья через полчаса, которые я провел все там же в гостиной, рассуждая о том, как буду действовать дальше. Причем вошли в комнату они вместе, будто договорились заранее, и даже сели вместе на диван напротив моего кресла. «На моих землях зафиксирован прорыв демонов пятого уровня», — сказал я, оглядев серьезные лица друзей. «Департамент безопасности вместе с орденом Инквизиции уже работают на месте. Нанятые мной рубежники и военные прибудут через 4 часа». «Дядя ничего не говорил о прорыве», — сказала Пожарская, побледнев и закусив губу. «Но если это так, почему мы сидим здесь? Почему не сражаемся с демонами?» «Моей первой мыслью было отправиться туда», — кивнул я. «Но потом я понял, что мы будем только мешать военным. Сейчас они могут палить по площади, не опасаясь задеть своих. Но если мы будем в гуще битвы, то им придется сражаться практически в рукопашную. «У тебя есть план?» – сказал Александр, вглядевшись в мое лицо. «Есть!» – я снова кивнул. «Но для начала я хотел спросить, что вы знаете о роде Меркуловых?» «Пока я ждал друзей, произошло сразу несколько событий. Первое, мы с Вольтом почувствовали третью часть элементаля. Это не было стрелочкой с указанием направления, а чем-то вроде магнитного притяжения в определенную сторону. То есть мы чуяли, что нам надо куда-то на север, но как близко это место от столицы, мы не знали. Ну и второе, рядом с третьей частью находился другой элементаль, воздушный. Тот самый, с которым 100 лет назад сражался грозовой элементаль. Получается, что та энергия в пуле действительно была наполнена силами двух элементалей. Поэтому-то я и решил узнать у своих друзей, что они знают о Меркулове. Вдруг натолкнут на мысль, где его можно искать. Судя по их лицам, о роде Меркуловых они слышали. А вот я даже в сети не нашел ничего полезного. Род Меркуловых был уничтожен 40 лет назад, сказала Ксения. Они организовали покушение на императора. В заговоре участвовало несколько родов. Но именно Меркуловы были зачинщиками переворота. Они были близки к трону, подтвердил слова Пожарской Михаил. Тем более, с таким родовым даром у них были все возможности завершить начатое. А что у них за родовой дар? Поинтересовался я. Ментальная магия, прошептал Михаил, а потом огляделся по сторонам. Я слышал, что они могли даже управлять сознанием людей. И откуда такие познания об уничтоженном роде у баронета? Подозрительно прищурилась Пожарская. Вся информация о Меркуловых закрыта. Подслушал разговоры старших, быстро проговорил Бабарыкин, а я нахмурился. Внутри словно что-то встрепенулось при словах Михаила, кольнуло в грудь, а потом разлилось неприятной горечью во рту. Я сглотнул эту горечь и посмотрел на Михаила внимательным взглядом. «Ну ладно, ладно», — выставил он ладони. «Ничего я не подслушал. Просто рылся в бумагах отца, когда пытался выяснить, причитается ли мне что-нибудь по наследству. Больше не лги мне», — сказал я, продолжая разглядывать своего нового родственничка. Не понравилось мне ощущение горечи, которое тут же ушло, стоило Михаилу признаться во лжи. «Прости, мне стыдно, что я вел себя неподобающе аристократу», — Бабарыкин вздохнул. «Дважды, когда копался в столе отца, и сейчас. Юра, а почему ты спрашиваешь о Меркуловых?» Подал голос молчавший до этого Александр. «Да тут такое дело, дружище, я посмотрел на Новикова, а потом перевел взгляд на Вольта. Мой пес, это не просто защитник, он элементаль». «Что?» Пожарская вскочила с дивана и тут же плюхнулась обратно. «Элементали уничтожили 100 лет назад, это все знают». «А вот и не все», — хмуро сказал Михаил. «Я вообще про элементали только из слухов знаю. 100 лет назад в районе Барабаша вступили в бой 2 элементаля, — проговорил я, глядя на Вольта. Они почти уничтожили друг друга. На месте их битвы случился мощнейший выброс энергии. Каньон, — перебила меня Пожарская, а потом зажала себе рот руками. «Не может быть, прости, продолжай, пожалуйста». «Да, на месте битвы 2 самых сильных сущностей этого мира произошел взрыв, который пробил брешь между мирами. Мои друзья сидели с открытыми ртами, а Ксения продолжала держать ладонью лица, удерживая себя таким образом от очередной попытки меня прервать. Грозовой элементаль, связанный с родом Громовых, был расколот на 3 части. «Да откуда ты это знаешь?» Не удержалась таки Пожарская. «Ну не пес же тебе сказал. Может и он», — хмыкнул я. «Ксения, держи себя в руках», — укоризненно сказал Александр. «Иначе мы так и не узнаем, что случилось дальше». Я благодарно улыбнулся Новикову и набрал побольше воздуха в грудь. «Мне предстоит поделиться с друзьями тем, что я вообще думал никогда никому не расскажу. И вот они, люди, с которыми я бился плечом к плечу, с которыми я прошел каньон, изгнание демона и пес знает, что еще». Но ничего сказать я не успел. В гостиную втиснулся Захар, оглядел нас всех и сглотнул. «В ваше сиятельство», заикаясь, проговорил он. «Там к вам гость этот, со шрамом, который в поместье приходил. Не знаю как, но мне удалось сохранить нейтральное выражение лица и скрыть удивление. Это что же получается? Пока я искал способ найти Меркулова, он сам решил заявиться ко мне домой, и что он хочет от меня на этот раз?» Глава 11. Друзей вместе с Вольтом я оставил в гостиной, рассказав, кто именно пришел ко мне в гости, а сам направился в кабинет. Через минуту в дверь постучался Захар в сопровождении Меркулова. Глянув на гостя, я кивнул и указал на кресло напротив моего стола. «Добрый день, князь», — сказал Меркулов,

но ехать неизвестно куда без подготовки в этот раз я не собирался. Это на рубеже выдавали амуницию и припасы, а в частной поездке лучше иметь все свое. А ведь мне еще Михаила упаковать надо, как-никак младший родственник. Да, а из постоянных доходов у меня всего-то 50 тысяч, из которых 20, моя зарплата эмиссара, и 30, прибыль с оставшихся предприятий. Вроде бы неплохо, но все равно недостаточно. Итого, мне нечего предложить в обмен за помощь с защитой от хранителей. Деньги там точно не помогут, нужно что-то уникальное. А что уникального я могу предложить? Свою суперскорость, молнии и умение изгонять демонов. Хм, а ведь последнее может прокатить. Я могу научить местных избавляться от подселенных сущностей. Точно, это и буду проталкивать. Ну это если мы сможем пройти через странный барьер, о котором говорил Меркулов. В общем-то все не так плохо. Если нам удастся найти способ помешать хранителям вытягивать энергию этого мира хотя бы в нескольких местах, то мы неплохо им насолим. А уж если при помощи неизвестных технологий получится закрыть каньон на моих землях, то будет вообще отлично. Мне хотелось поскорее вернуть свои земли, тем более что я за них плачу 100 тысяч в месяц. Там ведь еще нужно будет ремонт делать и Громовку отстраивать почти заново. Эх, надеюсь, что все окупится. Долго над заказом экипировки я не думал, выбрал подходящее все из того же каталога для рубежников. Даже Вольту ошейник заказал, который обещал. К тому же цены на все резко упали. Каньона-то нет, кому сейчас нужна рубежная броня. Так что мы с Михаилом и моим пёселем будем одеты с иголочки. Вольт, позвал я питомца, который вообще не отсвечивал с тех пор, как мы попали в грозу. Ты где, где надо, огрызнулся он. Не понял, протянул я удивленно. Это что бунт, ты меня не любишь, провыл он жалобно. Что опять не так, я закатил глаза и вышел из кабинета. Надо найти эту мохнатую задницу, пока он не сожрал всю еду в доме. Ну как же, на прогулки не выводишь, пузика не чешешь, завел старую песню Вольт. А еще ты что-то сделал, я теперь даже не знаю, о чем ты думаешь. Вот оно что, осенило меня. Я закрыл мысли от своего питомца, и ему это не понравилось. Ну я же тебе говорил, что найду способ вытурить тебя из моей головы. Вот-вот, ты теперь молчишь и думаешь про меня гадости, продолжил выть он. Я же уже обошел гостиную, столовую и кухню, заглянул в свою спальню и даже в комнату прислуги. Вольта нигде не было, вот же засранец пушистый. Можно подумать, мне больше делать нечего, кроме как его обиженную моську выискивать по квартире. Ну раз так, то я отменю заказ на ошейник с рубинами, сказал я, встав посреди гостиной. За 20 тысяч, заинтересованно спросил Вольт. Угу, со скидкой продавали, ответил я. Сезонная распродажа, так надо было другой брать тогда, рыкнул пес, выбегая из комнаты пожарской. Вот значит как, спелись мои дружки. Если уж скидки, то можно было и тот за 100 тысяч взять. Ну да, и пешком через пустыню пробираться, хмыкнул я, укоризненно глянув на пса. Его шерсть выглядела так, словно кто-то прошелся по ней расческой. Точно, вон и следы от зубьев. Не любишь ты меня? Снова вздохнул он. Уйду я от тебя. Давай, хмыкнул я. Посмотрю, как Ксения твою третью часть будет присоединять. Ну чего начинаешь-то? Вольт опустил голову и сделал несколько шагов в мою сторону. Нормально же общались. Прекращай свои шуточки, у нас дел не в проворот. Я покачал головой и вздохнул. Еще и с Иваном Пожарским придется пообщаться. Вот, ты мне даже не рассказал, чего он хотел. Снова надулся Вольт. Ушел на встречу с князем один, и ни словечка, ни намека. Не до того было, отмахнулся я. А хотел он, чтобы я на его племяннице женился. На какой? Вольт аж на задницу плюхнулся от удивления. На той, что тебе начес на загривке сделала, сказал я и улыбнулся, когда пес начал старательно тянуться к шее, чтобы выровнять шерсть. Хорошая самочка, надо брать, выдохнул он, наконец сдавшись и оставив в покое шерсть. Только уж больно деловитая. В том и дело, я качнул головой. Сначала Алена пыталась меня опекать и строить из себя мамочку, потом Ксения решила, что имеет право указывать мне, куда идти, а куда нет, а потом они обе вдруг начали соревноваться в привлечении моего внимания. И что не так, заинтересованно уточнил Вольт, одну в жены, другую в любовницы, вроде бы так у аристократов заведено. Что бы ты еще знал об отношениях, хмыкнул я. Мужчины, охотники по натуре, нам нравится самим охотиться, понимаешь? Не нравится быть в роли трофея, быстро смекнул мой питомец. Хочется найти ту, за которой побегать придется. Нет, последнее точно мимо, я дернул плечом. Завоевать хочется ту, которая уже вроде бы твоя, но еще сама не поняла этого. А вот такие, которые сами лезут, скучно это. Угу, сложно с вами, с людьми, покачал головой Вольт. У животных проще, даже у нас элементалей не так заморочено все. А у вас тоже есть пары, полюбопытствовал я. Ну не прям пары, а так схожие энергии, уклончиво сказал Вольт, а потом вздохнул. Ты там говорил, что дела у нас есть. Так чего мы тогда тут зубоскалим? Да вот, надо было одной собачке мозги на место вправить, с намеком сказал я, а то обидки, предъявы непонятные. Да понял я уже, был неправ, обещаю исправиться, протараторил Вольт, будто опасался, что я начну его расспрашивать о размножении элементалей. Мне, конечно, интересно, но все равно же не скажет. Так что там с делами? А я все уже решил, осталось выспаться как следует и с утра в Голицыно съездить, я зевнул. Ну и все, можно будет выдвигаться. А князь Пожарский, ты же с ним поговорить хотел, напомнил мне пес. Ну не в 12 часу ночи же, я покачал головой и отправился в спальню. Все утром, а сейчас отдыхать и набираться сил. Как ни странно, никто не потревожил мой сон. Даже Вольт послушно дрых на диванчике в спальне, не делая попыток залезть ко мне на кровать. Всегда бы так, в Голицыно мы поехали втроем, я, Вольт и Алена, которой надо было что-то обсудить с Архипом не по телефону. Когда мы уже подъезжали к дому отдыха, вдоль дороги стали попадаться туши монстров. Все-таки не зря я отправил сюда громобоев и рубежников. Без них могло случиться что угодно. А раз никто не звонил, не просил о помощи, то ребята и без меня совсем разобрались. Первым меня встретил Андрей Левин. Командир громобоев стукнул кулаком в грудь и принялся докладывать. «Монстры шли волной со стороны Звенигорода», — сказал он. «Поначалу там пальба была, а после приезда инквизиции все вроде бы затихло. Забредших на территорию санатория демонов мы ликвидировали совместно с группой рубежников под командованием Дениса Никулина. Молодцы!» Похвалил я ребят. «А Никулин где сейчас? Монстров на запчасти разбирает», — хмыкнул Левин, махнув рукой в сторону пристроек. «Так-то в округе чисто, мы уже все прочесали». «Понял, спасибо», — я хлопнул Андрея по плечу и направился в указанную им сторону. Оказалось, что в санатории есть баня, сауна и собственный бассейн. Вот как раз у бассейна я и обнаружил Дениса Никулина, который на пару с Семеном Рыковым вырывали когти у какой-то незнакомой мне твари. «Ну как оно?» – спросил я, поздоровавшись. «Шикарно, князь!» – улыбнулся Никулин. «Охота выдалась на редкость славная, мы столько ресурсов для продажи собрали, закачаешься». «Тяжелораненых нет?» – уточнил я, заметив пропитавшийся кровью бинт на плече Рыкова. «Нет, царапины!» – отмахнулся Семен. «В каньоне похуже было. Ну и славно, я уже собрался было идти к старости, как Никулин меня окликнул. «Князь, тут такое дело», — начал он. «Демонов мы вместе с громобоями били, так что придется делить добычу». И, я не понимал, чего ему надо, вроде бы все по-честному. «Мало их тут осталось, монстров», — вздохнул командир рубежников. «Мы бы и сами справились без военных. Так они здесь для охраны моих людей», — я нахмурился. «Ну а мы на что? Воевать умеем, а демоны — наша работа», — Никулин пожал плечами. «Мы впятером тут справимся». «Я подумаю», — пообещал я. Староста встретил меня недовольным взглядом. Только спустя мгновение до меня дошло, что ему не нравится мой плащ. «Ну что ж, бывает. Пусть привыкает, что их князь теперь ходит в красном. Как люди, в чем нуждаются?» — спросил я первым делом. «Люди домой хотят», — хмуро ответил Макар Рябой. «А нужды никакой нет. Кормит за ваш счет, халаты и тапочки всем раздают бабам, платья, мужикам, штаны да рубахи. Ну и чего тогда ты такой угрюмый ходишь?» Я поправил плащ и посмотрел на старосту, который тут же отвел взгляд. «Скучно людям, княже», — сказал он тихо. «Как бы беда ни вышла, дома-то скотина, огороды, печки опять же, а тут ничего делать не надо, вот и пошли в разнос. А конкретнее, — уточнил я, — мне очень не нравилось, что мои люди, сидя в санатории на всем готовом, начали вести себя неподобающим образом. Кто по бабам пошел, кто в бутылку лезет», — цыкнул Макар. «К делу бы их пристроить, княже. Дай подумать», — я перевел взгляд на бассейн и задумался. «Вот что, вводим режим ЗОЖ». «Кто ж?» — недоуменно переспросил староста. «ЗОЖ, говорю», — повторил я. «Пусть мужики физическую форму подтянут. Если есть желающие в гвардию, то посмотрю, может и подойдет кто. А с зажим что делать? Макар несколько раз моргнул непонимающе. Вводим тренировки для всех и каждого. Посоветуйся там с военными и рубежниками, усмехнулся я. Отжимания, бег, приседания. Никакого алкоголя и праздных шатаний. Скажи, что князь приказал всем быть в форме на случай очередной атаки демонов. Пусть в конце концов научится за себя постоять. А бабы? Староста аж сглотнул от страха, представив, что ему придется гонять женщин. Ну, в принципе, он недалеко от правды ушел. Видел я на первом этаже приличный тренажерный зал. Пусть школу организуют, детишек учат, придумал я. Читать там, писать, наукам всяким. Ну и если кто захочет физическую форму подтянуть, то я только за. Школу, протянул Макар, зажу подготовку. Отомри. Я хлопнул его по плечу. В общем, найди занятия людям. Будут возмущаться, скажи, что приказ князя, и все. А вы? Он моргнул и сделал глубокий вдох. Мне уехать надо, сказал я. Не знаю, надолго ли, но хочу, чтобы людям было чем заняться. Они же сами не так давно рвались в гвардию, вот и пусть покажут, на что способны. Мы обговорили еще несколько моментов, после чего я направился к Левину. Громобоим и правда здесь нечем заняться, понял я, пока обходил дом отдыха. Монстров в округе не видно, нападать никто не спешит. А раз так, то заберу их с собой в поездку. Мое предложение Левин воспринял с радостью, видимо, и сам боялся заскучать здесь. Ну что ж, мне это только на руку. Когда рядом надежные люди, всяко лучше. Пока я ехал обратно в столицу, оставив Алену за главную, набрал Ивана Пожарского. Оказывается, он собирался обедать с Ксенией и настойчиво приглашал меня присоединиться. Пришлось соглашаться, заодно сразу проясним момент с помолвкой. В ресторан мы с Вольтом приехали как раз вовремя, Ксения только пришла. Сделав заказ, мы посмотрели на Ивана Пожарского, на губах которого мелькнула легкая улыбка. Выражение его лица будто говорило, что князь решил, что мы вот-вот поженимся. «Ну что, Юрий, шампанское заказывать?» – спросил он, продолжая улыбаться. «Воздержусь», – отказался я. «Да и повода нет, если честно». Князь Пожарский нахмурил брови и перевел взгляд на Ксению. «Так что ты хотела, племянница?» – спросил он уже не в таком благодушном настроении. «Мы с Юрой хотим поехать в одно место», – она замолчала и покосилась на меня. «Но я не стал вмешиваться в их родственные отношения. С папой я поговорила, он меня отпустил, но...» – князь выгнул бровь и усмехнулся. «Тебе что-то понадобилось от твоего дядюшки?» «Да», — выдохнула Ксения обреченно. «Я хочу попросить сопровождение в пустыню Сахару. Готова сидеть 2 месяца в имении, как полагается княжне». «2 месяца было в прошлый раз», — усмехнулся Пожарский. «Сейчас другая просьба и другие условия, соответственно». «Согласна», — прорычала княжна, скрипнув зубами. «Вы простите, конечно, но меня никто не хочет просветить, о чем речь?» Поинтересовался я, глядя на то, как дядя и племянница устраивают торг не пойми для чего. «Вообще-то в Сахару отправляюсь я. Значит, транспорт и сопровождение нужны мне. Ксения ни за что расплачиваться не будет». «Вот даже как?» Пожарский посмотрел на меня и прищурился. «А что тебе понадобилось в пустыне, князь?» «К сожалению, не могу сказать, секрет рода», — сказал я твердо. «И я даже еще не решил, собираюсь ли брать с собой Ксению. Это может быть опасно. В таком случае, князь, я обязан выделить сопровождение для своей любимой племянницы», — сказал вдруг Пожарский. «Я знаю, что с тобой она будет в безопасности, к тому же Ксения у нас не розочка садовая. Ну и вам полезно вместе попутешествовать, мир посмотреть, за жизнь поговорить». «Не стоит, я вполне могу обеспечить путешествие», — я попытался отказаться от столь широкого жеста, который явно направлен на сближение меня и Ксении. «Это моя ответственность, убедиться, что Ксения будет в безопасности», — Пожарский встал и уперся кулаками в стол. «Кажется, это его любимая поза. Вам, молодым, все кажется веселым приключением, но возьмите любую страну в пустыне и попадете пальцем в нищету, голод и бандитов». Князь продолжил рассказывать об ужасах бедных стран, а я молчал, глядя на огромные кулаки, которые могли проломить и этот стол. Поначалу я и правда хотел справиться своими силами, но если мне так настойчиво предлагают помощь, то чего же отказываться? По крайней мере, не будет проблем с перелетом до места, а уж дальше мы сами. Вольт был полностью со мной согласен. Еще бы, он похлеще архи последил за тем, чтобы я не тратил денежки почем зря. Все переживал, что из-за безумных трат я не куплю ему ошейник за 100 000. Так что, дослушав речь Пожарского, я сделал вид, будто задумался над его словами. Пока я старательно тянул время, чтобы не соглашаться так сразу, нам принесли обед. Еще полчаса ушло на него, а потом я подобрел и повернулся-таки к Пожарскому. «Я согласен на сопровождение», — сказал я. «Только вот помимо самолета для нас с Ксенией и моих людей, нам понадобится еще наземный транспорт, приспособленный для поездок по пустыне. Не проблема, загрузим парочку джипов в транспортник», — кивнул князь. «Люди понадобятся?» «Нет, спасибо, у меня свои», — я улыбнулся старой шутке и качнул головой. «Когда сможете все организовать? А когда тебе надо?» Вопросом на вопрос ответил Пожарский. «Хотелось бы поскорее, может быть, даже сегодня», — сказал я без особой надежды. «Добро, 4 часа вам на сборы, если хотите сегодня успеть вылететь», — выдал князь после минутного раздумья. «В Сахаре полдень, вот как раз к рассвету прилетите, чтобы не в самую жару и не в ночь». «Благодарю», — кивнул я. «В таком случае, вынужден откланяться и приступить к сборам». «Идите уже оба», — махнул рукой Пожарский, достав из нагрудного кармана телефон. «Рад был повидаться, до скорой встречи, всего хорошего». Последние фразы он пробубнил монотонно и не глядя на нас. Этакая формальность, чтобы не выглядеть уж совсем грубым. Но я не расстроился, а, подхватив Ксению под руку, поспешил в квартиру. Вольт рыкнул недовольно, но потом понял, что на людях я с ним церемониться не буду, и посеменил рядом, изображая хорошую собачку. Уже на подходе к дому он вдруг громко гавкнул, чуть не доведя княжну до икоты. На мой вопросительный взгляд он лишь отмахнулся и указал на белоснежного пуделя на поводке. «Должен же я отреагировать на такую красавицу», — сказал он, снова начав лаять и прыгать вокруг дамы с собачкой. «Фу, какой невоспитанный пес!» — ругнулась хозяйка пуделя. «Кыш отсюда, негодник! Прошу прощения, мой пес давно не гулял, вот и радуется свежему воздуху», — обратился я к ней, мысленно пригрозив Вольту. «Воспитывать надо», — фыркнула женщина, даже не посмотрев на меня и закрыв собой пуделя. «А то заводит, понимаешь, породистых псов, а про дрессировку и не слышали». И только закончив гневную тираду, хозяйка пуделя повернулась ко мне и замерла с открытым ртом. На стремительно бледнеющем лице женщины был написан страх. Даже не так, ужас и паника, вот что читалось в глазах бедняжки. Она переводила взгляд с моего плаща на медальон, потом снова на плащ и обратно. Взглянуть мне в лицо женщина так и не решилась. Я не стал ее мучить, еще раз извинился за пса и быстрым шагом направился домой. Вот же, засранец пушистый, зачем было это представление?